дорога длинная, чтоб пробиться надо силы. За мною пацаны, и вместе мы непобедимы. Я не могу дождаться, когда будет солнце печь, когда растает лед и реки будут снова течь. Лето, когда придешь, когда согреешь все, оно придет, если ты веришь и надеешься. Я разгоню тучи, хоть и все кричат нет, и я увижу свет, да, я увижу свет. У нас зима, пока по снегу так шагать трудно, а в кармане голо, и пока никто не дал фунта. Мы вперед шагаем, помните, шагаем тупо, и все вот так вот бросить было бы немного глупо. Если мы разведем мосты, то рэп умрет просто. Если ты хочешь быть как мы, ты не дорос, Костя. Мой брат ушел за горизонт и больше не вернется. А я дойду, я не сломаюсь и увижу солнце. Пусть говорят, что недостоин. Никто не знает, сколько это все труда стоит. И я добьюсь, хоть и потрачу 10 лет, но я увижу свет, я увижу свет. Да, да, да, мы увидим свет и скоро я буду им согрет, а? Надо быть сильным, надо верить в это. Надо быть самим собой, чтоб увидеть лето. Да, да, да, мы увидим свет и скоро я буду им согрет, а? Надо быть сильным, надо верить в это. Надо быть самим собой, чтоб увидеть лето. Я вижу радугу, но мне только один цвет. Серый не радует меня, но других нет. И моя музыка высокого достигнет. Я не могу делать школу, на мне повис рэп. И может это путь подобраться ближе к лету. Да с Бог получится, но тема не покинет нету. Этот район мне родной, я тут прожил полжизни. Если я вылезу из грязи, я останусь чистым. Я останусь чистым, я останусь честным. Если я уйду, останутся тут мои песни. Я никому зла не желаю. Тебе сейчас плохо на душе, брат, я тебя понимаю. Ведь я тоже человек, у меня тоже есть чувства. Я всегда веселый, хоть на душе очень грустно. Я добился многого в 19 лет. И я увижу свет, я увижу свет. Да, да, да, мы увидим свет и скоро я буду им согрет, а? Надо быть сильным, надо верить в это. Надо быть самим собой, чтоб увидеть лето. Да, да, да, мы увидим свет и скоро я буду им согрет, а? Надо быть сильным, надо верить в это. Надо быть самим собой, чтоб увидеть лето.